всему, для чего она в первую очередь и предназначена. Помимо того, учат еще рукопашному бою, владению неуставным оружием, обращению с караульными собаками, стрельбе из арбалетов и мушкетов со зрительными трубками, именуемыми оптическими прицелами, а также, несомненно, и другим хитрым воинским искусствам, о которых широкой публике не разглашается. Служба офицером в Королевской гвардии, пусть даже в таком полку, что составлен из темных провинциалов, коих долго учат различать правые и левые конечности, привязывая коном при муштровке то сено и солому, то ради пущего поощрения колбасу и рыбу, кое солдат получает для съедения, как только перестанет путаться, одна из почетнейших, и многие ее добиваются. Однако отбор туда строжайший. Ведь немало в истории случаев, когда король становился жертвой гвардейцев, направляемых узурпаторами. Одним словом, друг мой Чедагон, все, что касается Таларской королевской гвардии, мы исстари наблюдаем на Сильване, только что под другими названиями. Есть области, где мышление венценосных особ движется совершенно схожими путями, какую державу или планету не возьми. Вернемся к армии. Что полком, что легионом, командует офицер в чине полковника. И полк, и легион, как правило, состоят из пяти рот, только в кавалерии рота именуется Ала. И в каждой из этих рот от 200 до 300 человек, разделенных на 10 платунгов. Ротой командует капитан, и в подчинении у него находятся 3-5 лейтенантов и десяток сержантов, командующих по необходимости кто одним платунгом, кто несколькими, в зависимости от обстановки и боевой задачи. При каждом полку имеются артиллерийская батарея, ракетная батарея, в пехотных еще и особая рота, устанавливающая при нужде рогатки для защиты от неприятельской кавалерии, обоз, походные мастерские, штаб под командой офицера, лекарский отряд, 1-2 платунга. Конная, независимо от рода войск, служащая исключительно для охраны штаба, ибо там много тайных бумаг, ценных для противника. А еще полицейская команда и особое подразделение, именуемое «Волчья сотня». Там собраны головорезы сметливые и дерзкие, способные и разведку провести, и заложить пороховую мину, и посеять панику в тылу противника, перехватывая его курьеров, громя обозы. Вопреки общепринятым правилам войны, так называемая «Волчья сотня» частенько переодевается в мундиры противника, отчего ставят себя вне законов войны, и при поимке их вешают, как шпионов. Впрочем, в сии сотни набирается столь отчаянный народ, иногда прямо с каторги, что подобная бесчестная участь их не особенно и пугает. Словом, все вышеупомянутые мною вспомогательные отряды каждого полка, пожалуй, не уступают в численности его пяти строевым ротам, также и Алам. Артиллерийские полки и ракетные делятся на батареи и роты под командою лейтенантов и капитанов. Солдаты их грамотнее и развитее прочих, поскольку имеют дело со сложными устройствами. Тоже и с саперами, обязанными уметь обращаться со сложными осадными машинами, закладывать мины и контрмины и выполнять иные нелегкие задания. В помянутых полках также есть и свои штабы, и лекарские группы, и так называемые волчьи сотни, и мастерские, и отряды воинского прикрытия. У лейтенантов, капитанов и полковников с генералами чин обозначает золотое шитье на мундирах, а также обилие оного. Так уж сложилось, что знаками различия для лейтенантов стали повсеместно шитые лавровые ветви, для капитанов – тисовые, для полковников – виноградные листья, а для генералов – дубовые. По сему поводу один лейтенант, подвыпив, загадал мне загадку. Что такое? Дуб и листья на нем золотые? оказалось недалекой умом генерал. К чему в разных державах добавляются свои эмблемы разнообразного типа. Примечание. С тех пор, как были написаны эти строки, в этой области военного дела произошли определенные изменения. Конец примечания. Есть еще полки воздушные, оснащенные воздушными шарами и планерами. Первые, поднятые на привязи, служат для наблюдения за неприятелем, а со вторых, бывает, метают и гранаты в осажденную крепость или на позиции. И хоть урон от таких атак обычно ничтожен, ущерб для боевого духа, подвергнутых такому нападению, велик. По этой причине повсеместная ненависть сопровождала воздушные войска при их появлении, как это рассказывают было в старину с огнестрельным оружием при его начавшемся в войсках распространении. Ненависть эта достигла такого накала, что еще на памяти нынешнего поколения военных пленного летуна, будь он и дворянин, вешали совершенно как шпиона, если не подвергали худшей участи. Специально созванная по сему поводу ассамблея Виглавского ковенанта после долгих прений постановила такую практику недопустимой, и каждый монарх клялся королевской честью соблюдать законы войны по отношению к летунам, а нарушителей сего карать смертью. А король Снольдера, единственный, кто располагает летательными машинами под названием самолет, понуждаемыми к летанию особыми механизмами, но ничуть не похожими на наши воздушные колесницы, набирает летунов из одних дворян и присваивает каждому офицерский чин, дабы полностью его обезопасить. Ведь убийство пленного офицера считается поступком недопустимейшим, и дворянство всех держав строго следит за соблюдением сего правила. Флот Таларский состоит из парусных кораблей, пароходов, а также судов, способных ходить и под парусом, и посредством колес. Вооружены они пушками, ракетными станками, метательными устройствами и огнеметами. Примечание. Пулеметы в те времена на вооружении еще не появились. Конец примечания. Малыми кораблями командуют лейтенанты, большими – капитаны, имеющие в подчинении несколько лейтенантов. Причем лейтенант, командующий отдельным кораблем, именуется флаг-лейтенант и по рангу считается выше обычного лейтенанта, что подчеркивается дополнением к знакам различия. Эскадры же управляются адмиралами. В отличие от суши, где генеральский чин не делится на разряды, адмиральский практически повсеместно на разряды делится, в какой стране на два разряда, в какой на три. Знаками различия для лейтенанта служит шитье в виде якорной цепи, для капитанов таковой же цепи с якорями, а в отношении адмиралов существует большое разнообразие. Так в Снольдере есть адмиралы трех, двух и одного фонаря. В Ронеро – адмиралы красной, синей и белой эскадр, а в Лоране – адмиралы небесные и звездные. Чины эти, как говорят, произошли от наименования парусов. Один их ряд, средний, в морской практике именуется небесным, а верхний – звездным. Служат в войсках и девушки, главным образом из дворянских семей. Иногда и в офицерских званиях. Их не столь уж много, но и не настолько мало, чтобы они считались диковинкой. Снисхождение к ним по сравнению с мужчинами не делается никакого. А вот лишние опасности существуют. Если попавшая в плен девушка не имеет офицерского звания, то при недосмотре начальников, а то и при их попустительстве, может в неразберихе сражения подвергнуться самому разнузданному насилию. Причем порой надругательство оное имеет причиной вовсе даже не распутство, а выражает убеждение иных, что воевать женскому полу негоже. В военный же флот лица женского пола служить категорически не допускаются. чему причиной древняя традиция. Даже в качестве пассажира иные капитаны женщину, будь она в офицерском звании, берут неохотно. Ради курьеза упомяну, что лет 10 назад один ронорский крейсер самым натуральным образом взбунтовался, когда его палубу вознамерилась посетить королева. И даже король, заслуженно прозванный ужасным, вынужден был простить бунтовщиков, ибо очень уж древний и незыблемый обычай был затронут. Но запрет таковой сохраняется лишь в регулярном военном флоте, ибо в торговом, сообщали мне, женщины плавают в небольшом количестве, а у пиратов и в большом. Есть на Таларе военные школы, где год, а то и два-три, готовят морских офицеров, артиллерийских и саперных. Конница же и пехота обучения в особом заведении не требуют. Молодые люди из дворян, зачисленные в конный либо пеший полк кадетами, там непосредственно постигают военную науку. Когда речь идет о мирном времени, вышестоящие командиры признают, что кадет достоин звания, если ему присваивают чин кадет-лейтенант, в коем он и пребывает до освобождения вакансии. Бывают и кадет-капитаны. А среди молодых офицеров кружит байка о некоем невезучем кадет-генерале, до кончины своей пробывшем в этаком чине в ожидании вакансии. Но это не более чем ходячий анекдот. На войне, понятное дело, производство в чин случается быстрее. Нужно заметить, что во многих полках, гвардейских особенно, в полковнике простым продвижением на освободившиеся вакансии не выбьешься. Я о полках, где полковников назначает сам король, а не военное министерство. В солдатах и матросах служат не менее 10 лет, а верхнего предела не назначено. Лишь бы был крепок и не увечен, а там служи хоть до седых волос. Отслужившие 10 лет могут при соблюдении определенных условий выйти в отставку, однако еще 7 лет находятся, так сказать, во второй очереди, и в случае большой войны их могут вновь определить на службу, потому что так проще и выгоднее, чем брать необученного. Если вышедший в отставку после 10 лет беспорочной службы был до того крестьянином сеньора или короны, он получает статус фригольдера, либо право приписаться к одной из трех низших гильдий, а если имеет не менее трех медалей, и к серебряной. Если же отставник горожанин, может подняться гильдией выше, а при наличии медалей шагнуть через разряд. Порядки такие побуждают многих и многих искать военные службы, благо в полном соответствии с таларской пословицей «у Акиллы из-под крыла не выскочишь», достаточно беглому тюремному сидельцу или сбежавшему от хозяина крестьянину попасть в списки полка и принести присягу, как ни полиция, ни сеньор уже не вправе его из казарм извлечь. В военном флоте есть свои особые полки морской пехоты, действующие в морском сражении абордажными командами, либо штурмующие прибрежные города, когда произойдет такая надобность. Иные из этих полков целиком набираются из каторжников, изловленных пиратов и тому подобного сброда, обязанного в обмен на свободу прослужить ровным счетом 15 лет. Свободой такой удел можно назвать с превеликой натяжкой, ибо надзор за ними строгой, и за попытку дезертирства вешают немедля. Да и за многие другие проступки наказанием петля гораздо чаще служит, чем розга. И все же приток охотников в такие полки велик. Лучше служить в морской пехоте, чем надрываться в каменоломнях или висеть на рее. К тому же бывает и военная добыча, а отслуживший 15 лет получает полное прощение прошлых грехов. Вот только доживает до окончания срока не более 1/10, поскольку их бросают в самые горячие места. Да так уж человек устроен, что всегда надеется, будто убьют непременно другого. Ганза тоже содержит на часть своих доходов и постоянную армию, и военный флот, и отряды вольных топоров. В Глане же постоянной армии почти что и нет. Лишь 2-3 королевских полка, обычно размещенных на границах. Зато при угрозе извне, тамошний воинственный народ, с измальства обученный владеть оружием независимо от пола, быстро собирается под знамена своих кланов. И армия эта весьма грозна, ибо защищает свою родную землю. Постоянную армию не заменишь быстро неопытными рекрутами. Стоит она дорого, и часто рисковать ею в крупных сражениях неразумно. Потому как и у нас, на Сильване, особо крупные войны, истощающие государство и требующие предельного напряжения всех сил, на Таларе бывают, но весьма редки. Те же, что вспыхивают и ведутся часто, сводятся к 2-3 битвам, где обе стороны выставляют лишь по несколько полков. Так же обстоит и с морскими сражениями, где сходятся не более 10 вымпелов с каждой стороны. Иные войны ограничиваются осадой крепостей, иные рейдами 1-2 полков на вражескую территорию. Мирное же население, считается, не должно участвовать в войне, как бы к ней ни относилось. Единственным исключением предстает лишь воинственный глан, чьи рубежи сильнее мечей охраняет ясное осознание того, что любому вторгнувшемуся придется ждать удара от каждой руки из-за каждого куста. С другой стороны, по законам современной войны и у армии противника нет привычки зверствовать против мирного населения, хотя оно несет неизбежный ущерб в виде увода скота, грабежей и насилий над женским полом, а порой взятые города бывают отдаваемы войску на разграбление. Такова уж война, сама по себе являющаяся бедствием.